Глава пятая. Бобби читает газету. Каштановый с белым нагрудничком. Великая перемена для лис. Лагерь Броуд-стрит. Тревожная неделя. Отъезд в Провиденс. В понедельник, когда мама ушла на работу, Бобби поднялся наверх к Теду почитать ему газету. Хотя с его глазами ничего такого не было, и он мог бы читать и сам. Тед говорил, что ему нравится слушать голос Бобби, а если тебе читают, когда ты бреешься, это вообще роскошь. Тед стоял в своей крохотной ванной перед открытой дверью и соскребал пену с лица, пока Бобби проверял его на разные заголовки на разных страницах. «Бои во Вьетнаме усиливаются». «До завтрака?» «Спасибо, нет». «Угон тележек, арест местного жителя». Первый абзац Бобби. Когда вчера ближе к вечеру полиция явилась в его дом в Понт-Лейне, Джон Т. Андерсон из Харвича подробно рассказал им о своем увлечении. Он коллекционирует тележки для супермаркетов. «Он очень интересно говорил на эту тему», — сказал полицейский Керби Моллой из харвичской полиции. «Но мы не были окончательно убеждены, что все его тележки приобретены честным путем. Оказалось, что Моллой попал в точку. Из 50 с лишним тележек на заднем дворе мистера Андерсона по меньшей мере 20 были украдены из харвичских любой бакалеи и супермаркета. Обнаружено было даже несколько тележек из супермаркета в Стансбери». «Достаточно», — сказал Тед, ополаскивая бритву в горячей воде и поднося к намыленной шее. «Тяжеловесные провинциальные прохаживания по поводу мелкого маниакального воровства. Я не понимаю. Судя по всему, мистер Андерсон страдает неврозом, иными словами, душевным расстройством». «По-твоему, душевные расстройства смешны?» «Да нет. Людей, у которых винтиков не хватает, мне жалко». «Рад слышать. Я знавал людей, у которых винтиков вовсе не было. Очень много таких людей, если на то пошло. Они часто кажутся жалкими, иногда вызывают благоговение, иногда внушают ужас, но они не смешны. Угон тележек, надо же. А что там еще есть?» «Восходящая кинозвезда погибла в автокатастрофе в Европе. Фу, не надо. Янки приобрели игрока у сенаторов. Что бы там янки ни делали с сенаторами, меня не интересует. Альбини примеривает роль побежденного. Да, это, пожалуйста, прочти». Тед внимательно слушал, тщательно брея горло. Самого Бобби статья не слишком увлекла. Она все же была не про Флойда Паттерсона или Ингемара Йоханссона. Сал прозвал шведского боксера Инги детка. Но, тем не менее, читал он старательно. Бой из 12 раундов между Томми, Ураганом, Хейвудом и Эдди Альбини должен был состояться вечером в следующую среду в Мэдисон Сквер Гарден. Оба противника отлично показали себя в прошлом, но важным, если не решающим фактором, считался возраст. 23-летний Хейвуд против 36-летнего Эдди Альбини и признанный фаворит. Победителю открывалась возможность осенью встретиться с чемпионом в тяжелом весе, оспаривая его титул, примерно тогда, когда Ричард Никсон станет президентом. Мать Бобби не сомневалась в его победе. Даже не важно, что Кеннеди католик, просто он слишком молод и по горячности способен наломать много дров. В статье Альбини сказал, что понимает, почему на нем ставит крест. Он ж не так молод, и кто-то думает, он выходит в тираж, потому что проиграл нокаутом сахарному мальчику Мастерсу. И, конечно, он знает, что руки у Хейвуда длиннее, и он для своих лет славит нелегким противником. Но он вовсю тренируется, — сказал Альбини. Скачет через веревочку, а в спарринг партнера подобрал парня, у которого движение и удары похожи на хейвудские. В статье полно было слов вроде «несгибаемой» и «полной решимости», а про Альбини сказано было, что он полон задора. Бобби сообразил, что, по мнению автора, от Альбини мокрого места не останется, и он его жалеет. Ураган Хей вот интервью не дал, но его менеджер, типчик по имени И. Клайднист, Тед объяснил Бобби, как правильно произносить эту фамилию, сказал, что это, скорее всего, будет последний бой Альбини. В свое время он был на коне, но его время прошло. Если Эдди продержится 6 раундов, я отправлю моего мальчика спать без ужина. Ирвинг Клайднист Камай, — сказал Тед. Чего-чего? Дурак. Тед смотрел в окно, в ту сторону, откуда доносился лай пса миссис О'Хары, не совсем невидящими глазами, как иногда случалось, но как-то отдалившись. — Вы его знаете? — спросил Бобби. — Нет-нет, — сказал Тед. Вопрос словно бы сначала его немножко напугал, а потом позабавил. — Я знаю о нем. — По-моему, этому типу Альбине туго придется. Заранее ничего нельзя сказать. — Потому-то это интересно. — Вы о чем? — Ни о чем. — Переходи к комиксам, Бобби. Флэш Гордон, вот что мне требуется. И непременно скажи мне, как одета Дейл Арден. Почему? Потому что она, по-моему, настоящий пупсик, — сказал Тед, и Бобби прыснул со смеху. Ничего не мог с собой поделать. Тед иногда такое говорил. На следующий день, возвращаясь со Стерлинг-хауса, где он заполнял все анкеты на летний бейсбол, Бобби наткнулся в Коммонвелл в парке на прикрепленное к дереву аккуратно напечатанное объявление. «Пожалуйста, помогите нам найти Фила. Фил наш вельшкорги, Филу 7 лет. Фил коричневый, с белым нагрудничком, глаза у него ясные и очень умные, кончики ушей черные. Принесет вам мячик, если вы скажете «давай, Фил». Позвоните Хо Уси Тоник 58337 или принесите дом 745 Хайгейт Авеню, семья Сагамор. Фотографии Фила не было. Бобби довольно долго простоял у объявления. Часть его рвалась побежать домой и рассказать Теду, и не только об этом, но и о полумесяце со звездой, нарисованных рядом с классиками. А другая часть твердила, что в парке полно всяких объявлений. Вон на соседнем вязе прилеплена афишка концерта на площади, и он будет последний псих, если расстроит Теда по такому поводу. Эти две мысли боролись друг с другом, пока не превратились в две трущиеся деревяшки, так что его мозг мог вот-вот загореться. — Не буду об этом думать, — сказал он себе, отступая от объявления. И когда голос из глубины его сознания, угрожающий взрослый голос, напомнил, что ему платят за то, чтобы он думал обо всем таком, чтобы он рассказывал обо всем таком, Бобби сказал голосу, чтобы он заткнулся, и голос заткнулся. Подходя к дому, он увидел, что мать его снова сидит на качелях, на этот раз штопая рукав халата. Она подняла глаза, они опухли, веки покраснели. В одной руке она сжимала бумажную салфеточку. — Мам! — Что не так? — мысленно докончил он, но договорить вслух было бы неразумно. Напросился бы на неприятности. Нет, его не стукнуло, как тогда в Сейвин-Роке. Но он ведь хорошо ее знал. Как она смотрела на него, когда была расстроена, то, как сжималась в кулак рука с салфеточкой. Она глубоко вздохнула и выпрямилась, готовая дать бой, если ей начнут перечить. — Что? — спросила она его. — У тебя что-то на уме, кроме твоих волосьев? — Нет, — сказал он, и собственный голос показался ему неловким и странно робким. «Я был в Стерлинг-хаусе. Списки бейсбольных команд вывешены. Я в атлет опять волк». Она кивнула и немного расслабилась. «Думаю, на будущий год ты выбьешься во львы. Она сняла рабочую корзинку с качелей, поставила ее на пол и похлопала ладонью по освобожденному месту. — Посиди рядышком со мною, Бобби. Мне надо тебе кое-что сказать. Бобби сел с самыми дурными предчувствиями. Как-никак она плакала, и голос у нее был очень серьезный, но все оказалось ерундой, во всяком случае, насколько он мог судить. — Мистер Бидермен, Дон, пригласил меня поехать с ним и мистером Кушманом и мистером Дином на семинар в Провиденсе. Для меня это замечательный шанс. — А что такое семинар? — Ну, вроде конференции. Люди собираются вместе, чтобы узнать побольше о чем-нибудь и обсудить, что и как. Этот о недвижимости в 60-х годах. Я очень удивилась, когда Дон меня пригласил. Я, конечно, знала, что Билл Кушман и Кертис Дин поедут, они же агенты. Но чтобы Дон пригласил меня, он решил, что улыбка ее настоящая. Когда она вдруг замолчала, повернулась к Бобби и улыбнулась. Но она не сочеталась с ее красными веками. Я уж не знаю, сколько времени мечтаю стать агентом, и теперь вдруг ни с того ни с сего. Для меня это замечательный шанс, Бобби, для нас обоих. Бобби знал, что его мать хотела продавать недвижимость. У нее были книги про это, и почти каждый вечер она понемножку их читала и часто подчеркивала строчки. Но если это такой замечательный шанс, почему она плакала? «Клево», — сказал он, — «в самую точку». Ты там, конечно, очень многому научишься. А когда это? На следующей неделе. Мы вчетвером уезжаем рано утром во вторник, а вернемся в четверг поздно вечером. Все заседания будут в отеле «Орик», и там же Дон заказал нам номера. Я уже 12 лет в отелях не останавливался, а то и больше. Мне даже немножко не по себе. Если не по себе, то плачут. Может, и так, — подумал Бобби, — если ты взрослый. И уж тем более взрослая. Я хочу, чтобы ты узнал у СДЖ, можно ли тебе будет переночевать у них во вторник и в среду. Я знаю, миссис Салливан. Бобби помотал головой. Ничего не получится. Это почему же? Лиз бросил на него яростный взгляд. Миссис Салливан всегда тебя прежде приглашала, или ты что-нибудь такое натворил? Да нет, мам. Просто С.Джей выиграл неделю в лагере Винни. От этих «Инни» губы у него раздвинулись, будто в улыбке, но он постарался ее согнать. Мама все еще смотрела на него с яростью, а может, с паникой. С паникой или чем-то еще. «Что еще за лагерь Винни? О чем ты говоришь?» Бобби объяснил, как С.Джей выиграл бесплатную неделю в лагере Винни-Винни, и миссис Салливан поедет навестить родителей в Висконсине, планы, которые теперь сбудутся, большой серый пес и все остальное. О, черт! Всегдашнее мое невезение! Она почти никогда не ругалась, говорила, что чертыхание и то, что она называла грязными словечками, это язык некультурных людей, а теперь она сжала кулак, стукнула по ручке качели. Черт! Черт! «Черт!» Минуту-другую она сидела, раздумывая. Бобби тоже думал. На улице он дружил еще только с Кэрол, но сомневался, что его мама позвонит Аните Гербер, чтобы спросить, нельзя ли ему будет переночевать у них. Кэрол ведь девочка. И почему-то это было важно, когда речь шла о том, чтобы переночевать у нее дома. Кто-нибудь, с кем дружит его мама? Но ведь у нее нет настоящих, кроме Дона Бидермена и, может, тех двоих, которые тоже едут на семинар в Провиденс. Много знакомых, чтобы здороваться, когда они возвращаются из супермаркета или идут в пятницу на вечерний киносеанс, но никого, кому она могла бы позвонить и попросить приютить на две ночи ее 11-летнего сына, и никаких родственников, то есть настолько, насколько было известно Бобби. Будто люди, которые идут по сближающимся дорогам, Бобби и его мать, постепенно сошлись в одной точке. Бобби опередил ее на пару секунд. «А, Тед?» — спросил он, и чуть было не зажал себе рот рукой, она даже уже приподнялась немножко. Его мать смотрела, как его рука легла назад на колено, с той же ядовитой полуулыбкой, которая появлялась у нее на губах, когда насыпала присловиями вроде «До того, как умереть, успеешь глотнуть грязи». И два человека смотрели сквозь прутья тюремной решетки, один видел грязь, а другой — звезды, и, конечно, ее любимая — жизнь несправедлива. «Думаешь, я не знаю, что ты называешь его Тедом, когда вы вдвоем?» — спросила она. «Не иначе ты вообразил, что я глотаю дурящие таблетки, Бобби-бой?» Она откинулась на спинку и поглядела в сторону улицы. Мимо медленно проплывал Крайслер Нью-Йоркер, смешной, с бамперами, будто юбочки, и весь сверкающий хромом. Бобби вгляделся. За рулем сидел седой старик в голубом пиджаке. Бобби подумал, что он, наверное, в норме, старый, но не низкий. «Может, что-то и выйдет», — наконец сказала Лис. Она сказала это задумчиво, больше себе, чем сыну. «Пойдем поговорим с Бротигеном и поглядим». Поднимаясь следом за ней на третий этаж, Бобби прикидывал, как давно она научилась правильно произносить фамилию Теда. Неделю назад? Месяц? «Умела с самого начала, дубина», — подумал он. «С самого начала». Бобби думал, что Тед останется в своей комнате на третьем этаже, а он у себя на первом. Будут держать двери открытыми и в случае чего звать друг друга. «Не думаю, что Килголлинс или Процкий обрадуются, когда ты в 3 часа ночи завопишь мистеру Бротигену, что тебе померещился кошмар», — сказал Лис ехидно. Килголлинс и Процкий жили в квартирах на втором этаже. Лис и Бобби не поддерживали никаких отношений ни с теми, ни с другими. «Не будет у меня никаких кошмаров», — сказал Бобби, глубоко оскорбленный, что с ним говорят, будто с маленьким. «То есть, чтобы орать, помалкивай», — сказала его мама ехидно. Они сидели за кухонным столом Теда, и оба взрослых курили, а перед Бобби стоял стакан с шипучкой. «Не очень удачная мысль», — сказал ему Тед. «Ты отличный паренек, Бобби, ответственный, рассудительный. Но 11-летний мальчик, по-моему, все-таки слишком мал, чтобы жить самостоятельно». Бобби легче было услышать, что он еще слишком мал от своего друга, чем от матери. Ну и он должен был согласиться, что было бы жутко проснуться посреди ночи и пойти в ванную, помня, что он в квартире совсем один. Конечно, он выдержал бы. Это он знал точно, но жутко было бы. «А как насчет дивана?» — спросил он. «Его ведь можно разложить в кровать, верно?» Они диван никогда не раскладывали. Но Бобби твердо помнил, что она как-то раз сказала ему, что диван можно разложить в кровать. Он не ошибся, и это решило проблему. Наверное, она не хотела, чтобы Бобби спал в ее кровати, а Бретти и Генны подавно. И она действительно не хотела, чтобы Бобби спал здесь, в душной комнатушке на третьем этаже. В этом он был уверен. Он решил, что она так лихорадочно искала выхода из затруднения, что проглядела самый простой. И было решено, что на следующей неделе Тед во вторник и в среду переночует на разложенном диване в гостиной Гарфилдов. Бобби про себя ликовал. У него будет целых 2 дня самостоятельных, даже 3, если присчитать четверг, а ночью, когда может стать жутко, рядом будет Тед. Не приходящая нянька, нет, а взрослый друг. Конечно, не совсем неделя в лагере Винни, как у Сал Джона, но все-таки похоже. Лагерь Брод-стрит, подумал Бобби и чуть не засмеялся вслух. «Мы весело проведем время», — сказал Тед. «Я состряпаю свое коронное блюдо, фасоль с сосисками». Он наклонился и взъерошил ежик Бобби. «Ну, если фасоль с сосисками, так, может, лучше захватить к нам вниз и это?» — сказала его мама и пальцами с сигаретой указала на вентилятор Теда. Тед с Бобби засмеялись. Лиз Гарфилд улыбнулась своей ядовитой полуулыбкой, докурила сигарету и погасила ее в пепельнице Теда. И тут Бобби снова заметил припухлость ее век.